совещаются. 1. На берегу реки сидят и лежат молодые казаки и беглые москвичи. Трое москвичан поют, Борис подыгрывает им на дудке. Черноярец, угрюмый усатый казак, стоит, глядя в степь. 2. Идет Степан Разин. Рядом с ним мать. Она что-то говорит ему, указывая палкой в степь. 3. Степан идет. Черноярец предупреждает казаков. Все зашевелились, некоторые встали на ноги. Борис перестал играть, сунул дудку за пояс. Все кланяются матери Разина. Она шевелит губами и качает головой, как бы считая людей. 4. Разин спрашивает. Старшие наши заласканы Москвой, а Москва грабит Дон, да и своих людей грабит. Вон сколько народу бежит к нам из Москвы. Турок не велят нам трогать, а турки нападают на казаков в степи, лошадей наших воруют. 5. Мать Разина машет палкой на него, яростно кричит, трясется. Мы, казаки, царя Москве дали, мы поляков прогнали, а Москва сына моего убила, сына старшего. 6. Разин продолжает. Пойдемте, братцы, поищем счастье на Волге. Шумное одобрение, крики. Идем, будь нам атаманом. Черноярца и Саулом, веди нас, Степан. Разин, сняв шапку, кланяется. Мать тоже удовлетворенно кивает головою. 7. Черноярец, стоя рядом с Разином, говорит. Оружия мало у нас. Так мы хутора пограбим, на хуторах военного снаряда много. 8. Все оживленно шумят, возятся, смеются. Двое молодых начали бороться, обняв друг друга. Борис подходит к Разину. И меня возьми. 9. Разин ласково кладет ему руку на плечо. И тебя возьмем. Ты нам песни будешь петь. Ну-ка, на радостях, заводи песню. 10. Борис запевает, толпа торжественно поет. Песня становится все более грозной и буйной. Мать Разина оперлась на палку, слушает, плачет. Разин смотрит на людей, считающим взглядом. Черноярец что-то рассказывает ему.